бегут куда-то за мечтою, не замечая ничего, что окружает нас. На несколько шагов вперед свои мы планы строим, что можно не заметить вдруг тот самый час, когда обостряются все чувства. Шипов не замечая, и несмотря как все вперед, любя без лишних слов. Роза стала символом их счастья. Теперь у них в саду растет, и всех, кто ее видит, вдохновляет на любовь. Роза на тонком стебельке росла, восхитительно цвела. Преданием и сказкой она была для тех, кто нашел друг друга. Роза на тонком стебельке росла, восхитительно цвела. Преданием и сказкой она была для тех, кто нашел друг друга. Стебельке росла, восхитительно цвела. Преданием и сказкой она была для тех, кто нашел друг друга. Роза на тонком стебельке росла, восхитительно цвела. Преданием.